вроде него. Я всматриваюсь в его лицо. Да, глаза действительно сверхъестественно велики, как два провала, две бездны, но никак не два окна, распахнутые в рай. Как осенние озера, пожалуй, не как озера, а как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи. Таких глаз я действительно никогда не видела. И веки совсем особенные, похожие на шторы, опускающиеся над окнами, на шторы, почему-то называющиеся маркизами. Стекла пенсне Кузьмина, нетвердо сидящие на его носике и поблескивающие при каждом движении головы, может быть, беспрерывное поблескивание стекол и придает такую странность его глазам. И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими черными, как тушь, кругами, и губы густо, кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак. На могиле кости гложет красногубый вурдалак. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его. Дверь снова открывается. Входит Гумилев, и за ним Георгий Иванов, подчеркнуто элегантный в синем костюме, с челкой. Мне очень не нравится эта челка. Гумилев церемонно обходит всех и со всеми здоровается за руку, церемонно и почтительно. Осведомляется о здоровье, уславливается о порядке выступления и кто какие стихи будет читать, и только условившись обо всем, направляется к моему креслу. «Ну, как вы тут? Не умерли от страха?» Я оглядываю его не без самоуверенности. «Ничего страшного, даже наоборот. Мне очень хочется рассказать ему об омаже, как это у нас называется, сделанном мне Лозинским. Но здесь не место и не время хвастаться». «Пойдемте, я вас познакомлю с Кузьминым», — предлагает Гумилев. «Вся моя самоуверенность сразу пропадает. Я не хочу, ни за что не хочу, сама не понимаю, от чего». Гумилев насмешливо улыбается. «Трусите, стесняетесь? Ведь не съест же он вас». «Нет, я не трушу и не стесняюсь, но мне почему-то кажется невозможным заглянуть в его густо подведенные глаза, увидеть близко его кроваво-красные губы, пожать его маленькую смуглую руку, похожую на корни дерева. Ведь у него руки, как в стихотворении Гумилева, лес. Из земли за корнем корень выходил, словно руки обитателей могил». «Пожалуйста, не сегодня, в другой раз, пожалуйста, защищаюсь я». Гумилев пожимает плечами. «Не хотите, не надо. Тогда бегите в зал, сейчас начнут». Зал переполнен. Не только нет свободных мест, но во всех проходах стоят запоздавшие слушатели. Здесь, в эмиграции, просто невозможно себе представить, как слушали, как любили поэтов в те баснословные года в Петербурге, да и во всей России. Марина Цветаева была права, когда писала: «Из страны, где мои стихи были нужны как хлеб, я в 22-м году попала в страну, где ни мои стихи, ни вообще стихи никому не нужны». Да, стихи тогда были нужны не меньше хлеба. Иначе как могли бы все эти усталые и голодные люди после изнурительного трудового дня найти в себе силу пройти пешком иногда через весь Петербург лишь для того, чтобы услышать и увидеть поэтов? Только тогда и там, в Петербурге, чувствовалась эта горячая, живая связь слушателей с поэтами, эта любовь, овации, бесконечные вызовы. Поэтов охватывало ощущение счастья от благодарного восхищения слушателей. Казалось, что все друзья поэтов, готовые для поэтов на любые жертвы. Если надо,